Глава 60. Хамви подъехал к Ричеру, рядовые вышли и кивнули ему, словно все прошло как надо. «Я должен был сидеть в самолете», — посетовал Ричер. «Нет, сэр. Мистер Тарман сказал нам, что у вас билет в один конец», — сообщил водитель. «Он объяснил, что вы намерены дальше двигаться на юг по своим делам и что ваша миссия в Колорадо подошла к концу». «Дерьмо», — пробормотал Ричер. Он вспомнил, как вел себя Тарман возле самолетного ангара. Какая возникла пауза. Тарман искал ответ. В нем шла борьба, словно он просчитывал варианты, уходящие далеко за пределы результата двухминутной схватки перед ангаром, подобно старику, который разыгрывает длинную партию и обдумывает ее на 8 ходов вперед. «Вы хотите полететь вместе со мной? Я не могу пригласить вас на обед». Ричард покачал головой. Он находился в 90 минутах полета от того места, где ему следовало быть, посреди ночи в пустынном месте, и у него не было самолета. Его обвел вокруг пальца 70-летний проповедник. Как глупо, как бездарно. По-моему, они возбуждены из-за того, что приближается развязка. Он не имел понятия, какая именно. У него не было никаких подсказок, когда это произойдет. Ричард мысленно проверил карту. На границе Оклахомы нет автострад, ни одной. Лишь тонкие красные линии четырехполосных шоссе штата и двухполосных дорог округа. Он посмотрел на Хамви и перевел взгляд на рядовых. «Парни, вы не подросите меня до шоссе?» «До какого шоссе?» «Туда, где машины проезжают чаще, чем один раз в час». «Значит, вам нужно 287-е, оно идет на юг». «Мне нужно на север, обратно в Колорадо. Тарман не был с вами полностью честен». «287-й идет и на север, до 70-й автострады». «И как далеко до 70-й?» «Сэр, ровно 200 миль, насколько мне известно». За последние 10 лет, с тех пор, как Ричард покинул армию, поймать попутную машину стало намного труднее. Водители боялись. На западе иногда было лучше, чем на востоке, и это утешало, а днем всегда лучше, чем ночью. Тут Ричарду не повезло. Хамви из Форт-Шоу доставил его к шоссе в 0.45, но только в четверть второго он увидел первый автомобиль, направлявшийся на север. Однако Ford F-150 даже не притормозил, чтобы рассмотреть Ричера, он просто промчался мимо. Еще через 10 минут старый Chevrolet Blazer проделал тот же номер. Ричард во всем винил фильмы. Люди стали опасаться незнакомцев. Хотя в реальной жизни именно местные жители обижали незнакомцев, а не наоборот. Спятившие выродки, охотившиеся за людьми ради развлечения. Но больше всего Ричард винил себя. Он знал, что не является приятным попутчиком. «Посмотри на себя, что ты видишь?» А Мария из Сан-Диего принадлежала к той категории людей, которых охотно подбирают водители. Симпатичная, маленькая, с внешностью, в которой нет ничего угрожающего. Да и у воин это получилось бы лучше, чем у него. Дикарь, ростом 6 футов 5 дюймов, риск слишком велик. Без 10-2 темный пикап Toyota замедлил скорость, и водитель посмотрел на Ричера. Прежде чем снова прибавить скорость, уже какой-никакой прогресс. В 5:03 мимо проехал Кадиллак, выпущенный 20 лет назад. Двигатель был плохо настроен, задняя подвеска никуда не годилась, а за рулем сидела пожилая женщина, седые волосы, тонкая шея. Тут он едва ли мог на что-то рассчитывать. В 14:45 появился старый микроавтобус. По собственному опыту Ричард знал, что новые микроавтобусы водят озлобленные козлы. А за рулем старых моделей обычно сидят нормальные люди. Очень часто они обладают немалой уверенностью в себе. И эта уверенность помогает им считать, что незнакомцы вовсе не обязательно несут в себе опасность. Ричард понимал, что это для него лучший шанс из всех. Он шагнул с обочины на проезжую часть и поднял большой палец, показывая, что ему нужна помощь, но не более того. Зажглись фары микроавтобуса. Он притормозил и остановился в 15 футах от того места, где стоял Ричард. Мудрый шаг. У человека за рулем появлялся шанс разглядеть потенциального пассажира, не встречаясь с ним лицом к лицу, что могло вызвать неприятные последствия. Из-за слишком яркого света фар Ричард не мог видеть водителя. Решение было принято. Фары переключились на ближний свет, машина подъехала к Ричарду и снова остановилась, опустилось стекло. За рулем сидел мужчина лет 50 с красным лицом. Он так крепко сжимал руль, что создавалось впечатление, будто это единственное, что удерживает его в вертикальном положении. «Куда вы направляетесь?» — невнятно спросил он. «На север, в Колорадо. Мне нужно добраться до города под названием Хоуп». «Никогда о таком не слышал. Я и сам впервые оказался там несколько дней назад. До него далеко? Около 4 часов. А он по дороге на Денвер? Нужно будет сделать небольшой крюк». «Вы честный человек?» «Обычно да», — ответил Ричард. «Вы хороший водитель?» «Не слишком». «Вы пьяны?» «Ни в малейшей степени», — ответил Ричард. «Ну, а я пьян», — сообщил мужчина. «И довольно сильно. Садитесь за руль и можете ехать куда захотите, только уберегите меня от неприятностей. Дайте мне поспать, а потом направьте в сторону Денвера. Договорились?» «Вполне», — сказал Ричард. Поездки автостопом обычно обещают встречи с новыми людьми и разговоры куда более откровенные, чем в обычной жизни, ведь люди уверены, что встреча будет короткой. Но только не в этот раз. Мужчина с нездоровым румянцем перебрался на место пассажира, опустил спинку и заснул, не сказав больше ни единого слова. Он храпел, в горле у него что-то булькало, и он все время ерзал. Судя по запаху изо рта, он весь вечер пил пшеничные виски. Очень много виски и с другими любителями этого дела. Ричару было ясно, что хозяин микроавтобуса не протрезвеет через 4 часа, когда ему придется снова сесть за руль и ехать в Денвер, но Ричара это уже не касается. Микроавтобус был старым, изношенным и грязным. Пройденные им мили высвечивались под спидометром, как циферблат дешевых часов. Число из многих цифр, начинающееся с 2. Мотор был не в лучшем состоянии. Он еще не потерял мощности, но и масса, которую ему приходилось тащить, была немалой. Так что машина не хотела ехать быстрее, чем 60 миль в час. На центральной консоли лежал выключенный сотовый телефон. Ричард посмотрел на спящего пассажира и включил телефон. Ничего не произошло, аккумулятор разрядился. Провод зарядного устройства торчал из гнезда для зажигалки. Придерживая коленями руль, Ричард воткнул провод в телефон и снова его включил. Раздался тихий звон. Спящий владелец даже ухом не повел. Он продолжал храпеть. Телефон не обслуживался, а они находились посреди пустыни. Дорога сузилась с 4 полос до 2. Ричард продолжал ехать дальше. В 5 милях впереди он увидел пару красных габаритных огней, довольно слабые, низко посаженные и широко расставленные. Они двигались на север, намного медленнее, чем микроавтобус. Разность скоростей составляла около 5 миль в час, из чего следовало, что Ричард догонит идущую впереди машину через 60 минут. Габаритные огни принадлежали прокатному грузовому фургону «Ю-Хоул». Буквально «ты тащишь». Когда Ричард его догнал, он делал 55 миль в час. Ричард вывернул на встречную полосу и попытался его обогнать, но микроавтобус не сумел достаточно разогнаться. Стрелка спидометра застыла на 62 милях в час, и получалось, что Ричард будет оставаться на встречной полосе слишком долго, может быть, всегда. В результате он снова сбросил скорость и пристроился за фургоном, испытывая раздражение из-за того, что вынужден ехать немного медленнее, чем хотелось бы. Сотовый телефон все еще не работал, сзади царила тьма, справа и слева тоже. Мир стал темным и пустым. В 30 ярдах впереди покачивалась ярко освещенная задняя стенка фургона. Доска для объявлений. Реклама. 3 грузовика, припаркованные рядом, маленький, средний и большой, и на каждом красно-белые цвета «Ю-Хоул». Такая же надпись красовалась на передней части каждого фургона. И каждый обещал автоматическую коробку передач, мягкую езду, высокую крышу, кондиционер и качественную обивку сидений. И еще там стояла цена — $19.95, очень крупными цифрами. Ричард сократил расстояние, чтобы прочитать то, что было написано более мелким шрифтом. Там сообщались специальные условия для использования маленького фургона. В течение 1 дня дополнительный пробег оговаривался особо. Ричард позволил фургону снова уйти немного вперед. «Ю-Хоул, ты тащишь». Но не мы. Независимость, расчет на самого себя, инициатива. Вообще, Ричарда не слишком беспокоило искажение письменного языка, «у» вместо «ю» и тому подобное. В английском языке название буквы «у» и слово «ю» звучат одинаково. Он провел много лет в школе, где учился письму и орфографии, и ему хотелось верить, что в этом был какой-то смысл. Однако ему никак не удавалось придумать что-нибудь получше, чем U-Haul. Какие возможны варианты? Ты сам ведешь фургон, слишком тяжеловесный, длинно, никуда не годится в рекламных целях. Кто это запомнит? Он продолжал ехать в 30 ярдах от раскачивающейся рекламы, и тройной логотип U-Haul сливался в одну строку, заполняя все поле зрения. «У вместо ю, вместо ты». Потом он вспомнил: «Ты сделал это со мной». «Любые допущения делают осла из тебя и из меня». Ричард снова проверил телефон. Сигнал отсутствовал. Вокруг простиралась национальная прерия Каманчей. С тем же успехом Ричард мог оказаться в море. Ближайшая ретрансляционная станция находилась в Ламаре, до которого оставался еще час езды. Пьяный водитель продолжал спать, издавая громкие звуки, а Ричард следовал за фургоном U-Haul еще 60 долгих минут. Наконец, на горизонте в виде слабого сияния показался Ламар. До него оставалось еще несколько городских кварталов, но контраст с темной прерией был поразительным. На западе находился небольшой муниципальный аэродром, и телефон заработал. Ричард посмотрел на две риски, показывающие мощность передающего сигнала, и набрал по памяти номер домашнего телефона Воин. Никакого ответа. Он отключился и позвонил в справочное, попросил телефон полицейского участка Хоупа и не стал возражать, когда ему предложили сразу соединить его с участком. Он решил, что его спящий пассажир будет только рад. В трубке послышался гудок, потом щелчок и снова гудок. Наверное, они автоматически перевели его звонок. По ночам в полицейском участке Хоупа не было дежурного. Воин упоминала о дневном дежурном, но не о ночном. Входящие звонки переводились прямо в патрульную машину, на сотовый телефон, купленный на деньги правительства или наличный. 10 ночей из 14 на такой звонок отвечала Воин. Но не в эту ночь. Сейчас она отдыхает. Другой полицейский разыскивает обертки от жевательной резинки. Может быть, на его звонок ответит помощник шерифа. «Полицейский участок Хоупа», — послышался голос в сотовом телефоне. «Мне необходимо поговорить с офицером Воин», — сказал Ричард. Голос в ухе Ричарда ответил: «Офицер Воин сегодня не дежурит». «Я знаю», — сказал Ричард, — «но мне нужен номер ее сотового телефона». «Я не могу его вам дать». «Тогда свяжитесь с ней сами и попросите перезвонить по этому номеру». «Я не хочу ее будить. Она не спит». «Тишина». «Это важно», — сказал Ричард. «И поторопитесь, через минуту мой телефон перестанет ловить сигнал». Он отключился, впереди показался город Ламар. Низкие темные здания, высокая водонапорная башня, освещенная бензоколонка. U-Haul остановился, чтобы заправиться. Ричард посмотрел на показания на приборном щитке. Бак наполовину пуст. Большой бак, но и мотор жаден до бензина, а ему предстояло проехать еще много миль. Он повернул вслед за фургоном к насосам, отключил подзарядку телефона. Прием был хорошим, да и аккумулятор успел зарядиться. Ричард положил телефон в карман рубашки. Насосы работали, но касса оставалась темной. Водитель фургона вытащил из кармана кредитку, вставил в щель и почти сразу вытащил. Ричард воспользовался своей кредитной картой ATM и проделал то же самое. Насос заработал. Ричард выбрал стандартный, очищенный от свинца бензин и с ужасом увидел, как бегут цифры. Бензин был дорогим, ясное дело. Теперь он стоил более $3 за галлон. Когда Ричард в последний раз покупал бензин, то заплатил всего $1. Ричард кивнул водителю фургона, и тот кивнул в ответ. Он был в рубашке с короткими рукавами и стоячим воротничком, какие носят священники. Наверное, духовное лицо. Скорее всего, играет на гитаре. В кармане Ричарда зазвонил телефон. Он оставил носик в горлышке бака, отвернулся и ответил на звонок. «Воин не берет трубку», — сказал полицейский из Хоупа. — Тогда попытайтесь связаться с ней по рации. Она в машине командира смены. — Где именно? — Я не знаю. — Почему она в машине начальника смены? — Это долгая история. — Ты тот парень, который вертится вокруг нее? — Свяжитесь с ней. — Ты знаешь, что она замужем? — Да, знаю. А теперь свяжитесь с ней. Полицейский не стал отключаться, и Ричард слышал, как он заговорил по рации. — Вызов, код, требование немедленно ответить, потом все сначала. Тишина. Потрескивание помех в ионосфере, белый шум и ничего больше. Воин не отвечала.